русской литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его. И глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрика, сказал: «Иван Авдеевич, новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься». И Иван Авдеевич Гроза, так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад и, низко качая головой из стороны в сторону, раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал: «Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю». Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще же, Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старостуденческую, народовольческую. Ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке. Был худощав и подвижен. Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому: «Ты, товарищ Невельский, на него не серчай. Ветеринар он хороший, а человек чумовой. Водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы». Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу: «Ты, товарищ Гроза, чего ж-то ты здоров живешь, встаешь на дыбки? Или что знаешь? Ежели знаешь, ты скажи». Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо: «Ничего я не знаю. Я не желаю говорить о Невельском». В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли ветчигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал «Красную ночь» и «Новый мир». Вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крыше и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушек, и где развешаны были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Первой весной Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к 6 он был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно за город, куда-нибудь к оврагу или к холму летом, или к разбитой мельнице весной и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу, и где рассуждал он о вечности, к чему жена его, Полина Сидоровна, относилась.